которые с такой свободой летали над всей землей и которые позволили умереть ее красоте. Эти иссушающие ум мечтания были бесплодны. Он с трудом вернулся в настоящее, к своей насущной проблеме. Если небо для него недостижимо, а путь по земле прегражден, то что же остается? Он снова оказался в положении, когда ему требуется помощь, когда только своими силами он не может продвинуться вперед. Ему не хотелось признаваться в этом перед самим собой, но он был достаточно честен и осознал этот малоприятный факт, и мысли его с неизбежностью обратились к Хедрону. Олвен никак не мог решить, по душе ли ему Шут. Он был очень рад, что они встретились, и был благодарен Хедрону за ту неясно выраженную, но все-таки симпатию, которую Шут проявил к нему в ходе поиска. В Диаспоре больше не нашлось бы ни одной живой души, с кем у Олвена оказалось бы так много общего. И все-таки в личности Хедрона ощущался какой-то червячок, который нет-нет, да и действовал ему на нервы. Возможно, это был налет этакой иронической отстраненности, которая порой порождала у Олвена подозрение, что Хедрон втихомолку подсмеивается над всеми его усилиями, даже когда, казалось, он делает все, чтобы именно помочь. Из-за этого, а также в силу свойственного ему упрямства и чувства независимости, Олвину не слишком хотелось обращаться к Хедрону, разве что в самом крайнем случае. Они договорились встретиться в маленьком круглом дворике неподалеку от зала совета. В городе было множество таких вот уединенных местечек, частенько расположенных всего в нескольких шагах от оживленной магистрали, но совершенно изолированных от людской толчии. Добраться до них, как правило, можно было только пешком, изрядно побродив сначала вокруг да около. По большей части они, в сущности, являлись центрами умело созданных лабиринтов, что только усиливало их отъединенность. Это было довольно типично для Хедрона — выбрать для встречи именно такое вот место. Дворик оказался едва ли более 50 шагов в поперечнике и, в общем-то, находился не на воздухе, а глубоко внутри какого-то большого здания. Глазу, однако, представлялось, что у него нет каких-то определенных физических границ, а окружает его нечто из полупрозрачного голубовато-зеленого материала, светящегося мягким внутренним светом. И все же, несмотря на отсутствие этих самых границ, дворик оказался спроектирован таким образом, что не было ни малейшей опасности потеряться в кажущейся бесконечности окружающего его пространства. Низкие стены, высотой в половину человеческого роста, разорванные через неодинаковые интервалы, с тем, чтобы через них можно было пройти, создавали достаточное впечатление замкнутости, без чего никто в Диаспоре не мог чувствовать себя совершенно в своей тарелке. Когда появился Олвен, Хедрон внимательнейшим образом разглядывал как раз одну из секций стены. Она была украшена хитроумной мозаикой из глазурованных плиток, и узор оказался таким фантастически сложным, что Олвен даже и стараться не стал читать его. «Посмотри-ка на эту мозаику, Олвен», — молвил Шут. «Не замечаешь ли ты в ней какой-нибудь странности?» «Нет», — бегло взглянув на рисунок, произнес Олвен. «Да мне, собственно, все равно, тем более, что никакой странности тут нет». Хедрон пробежался пальцами по разноцветным плиткам. «Ты не слишком наблюдателен», — укоризненно проговорил он. «Взгляни-ка вот на эти кромки. Видишь, как они округлены, какую приобрели мягкую форму? Это нечто такое, Олвин, что в диаспоре можно увидеть крайне редко».